Человек уже подходил к ограждению пожарной части. Его внимание привлек непривычно яркий предмет, торчащий среди веток сухого кустарника. Подойдя ближе, он заметил, что это журнал. Взяв его в руки, он понял, что это порно-журнал. У человека заколотило сердце и задрожали руки, когда он взял его и стал листать. «Вот это удачная находка! И откуда этот журнал тут взялся? Наверное, ветром принесло. Ах, как удачно принесло! Добычи в этот раз нет, но неудачу скрасят эти яркие страницы». Он быстро засеменил к зданию пожарного депо. А ведь это был не ветер. Именно человек пару минут назад сунул сюда, на пути следования этого незнакомца, журнал. И этот человек следил за ним, находясь всего в 20 шагах справа. Он следил за реакцией незнакомца на находку. Как тот часто задышал и ошалело смотрел на фотографии в этом журнале. Как у того тряслись руки и как тот облизнулся. Следивший за ним тоже облизнулся и перечеркнул свое бородатое лицо кривой ухмылкой.